твою мать, судя по результатам перехвата, у нас намечаются гости. Да и наличие у них гиперсвязи стало для нас большим сюрпризом. За все время нашего наблюдения это было первое проявление передатчика. Внимание по эскадре. Непосредственно перед началом операции всем кораблям в обязательном порядке задействовать аппаратуру глушения гиперсвязи. Михалыч удивительно быстро среагировал на изменение обстановки. Третьему, оставить минимальное прикрытие в зоне ответственности и незамедлительно переместиться в точку 8. При появлении гостей открывать немедленный огонь на поражение, остальным действовать строго по плану, учитывая внесенные поправки. Интересно, кого там несет, может подкрепление идет, или плановая ротация. Ничего, прилетят, узнаем. Таймер уже отсчитывал последние минуты перед началом боя. Наш линкор уже начал движение в сторону планетоида. Вот последовала серия легких толчков. Это освободились от своего содержимого пусковые контейнеры с тяжелыми ракетами, предназначенными для подавления средств ТКО. Заработали системы подавления гиперсвязи, и одновременно с этим начали поступать доклады об уничтожении целей. Спустя всего лишь каких-то 10 секунд, все движимое имущество пиратов было уничтожено, как и станции слежения САРТ, платформами. Осталась только эта, уже пробудившаяся станция, извергающая из своих недр шквал огня, несущегося навстречу нашим ракетам, крутившимся в бешеном танце противозенитного маневра. Несмотря на все выкрутасы и уже разделившиеся боеголовки, количество ракет непрерывно таяло, и до границ защитных полей добралось не больше 30% от изначального количества боеголовок. По всей вероятности, МАЗС-детектор уже засекли громадную тушу линкора, и развернувшиеся в боевое положение комплексы главного калибра произвели в нашу сторону прицельный залп. Линкор ощутимо содрогнулся, словно получив удар кувалдой. Защита пока держалась, но еще 2-3 таких сосредоточенных попадания и залпы противника уже начнут испытывать на прочность нашу броню. Тут же пришло сообщение об уничтожении 4 десантных челноков, отправленных под шумок на прорыв со стороны планеты. Прорваться им не удалось. Михалыч запросил подтверждение на уничтожение пиратского гнезда, каковое и было ему дадено, поскольку еще одно попадание в линкор отбило у меня все сомнения. На обзорном экране было хорошо видно, как вышло в боевое положение орудие главного калибра, и после небольших корректировок разродилось неяркой голубой вспышкой, заставив вздрогнуть весь громадный корпус корабля. Учитывая хорошо высаженные ракетной атакой защитные силовые поля станции, огромный снаряд, фактически не встретив сопротивления своей всесокрушающей мощи, прошел через них, как каленая дробина сквозь масло, и, пробив станцию насквозь, ушел в сторону планеты, рванув уже на ее поверхности, а планетоид, рыгнув из всех щелей неярким зеленоватым огнем, вдруг без особых спецэффектов раскололся на несколько больших частей, превратившись через мгновение в беспорядочное нагромождение обломков, изредка посверкивающих зелеными искрами. И только я подумал о том, что так удачненько погасили сопротивление, как вдруг в черноте пространства на очень приличном удалении сверкнули две достаточно заметных вспышки, после чего пришло сообщение от третьей группы об уничтожении 2 крупных кораблей противника, вышедших из гипера в зоне их ответственности. «Михалыч, так твою так, ты что, не мог, отправляя этих безмозглых интеллектов на перехват, предупредить их о недопустимости нарушения маскировки? Да не заметит с земли то, далеко слишком, а заметит, так и не поймут, у них реакторы рванули, опознавать там нечего, сами-то хоть целы, без повреждений, да чего с ними будет, противника прямо на выходе подловили, они без щитов выходили, экономили, потому так и полыхнуло, эх, беда с вами, отправляй дроидов, пусть попотрошат обломки, может что интересное найдут, и, однако пора разворачиваться, время не ждет, ты Фобос просканировал, пока ничего интересного, интересно, почему они на Деймосе базу устроили? Фобос вроде побольше, да и покрепче. На Деймосе редкоземельные металлы были в большом количестве. Они их, видать, потихоньку там копали, и в выработках решили станцию сделать. Да и материал тут более доступен для обработки, затрат опять же меньше. Ну, может и так, что у нас в системе творится. Тихо пока. Все, что знали, извели. Арк пока еще продолжают детальное сканирование. Сейчас опасаться некого, так что быстрее дело пойдет. Канал гиперпередачи зафиксировали, обижаешь. Михалыч ухмыльнулся. Его уже с помощью нашей станции отследили и на прослушку поставили. Координаты абонента тоже имеются. Ну вот и отлично. Здесь закончим. Надо будет к ним в гости наведаться. Что-то мне подсказывает, что там нас много чего интересного ожидать может. Ну что, оставляем тут фрегат и выдвигаемся. Чего на эти руины любоваться? И так дел полно. Так точно. Обломки и без нас осмотрит, а результаты доставит. Тогда вперед. Хотя, стоп. Ты чего, Михалыч? Мы базу хотели на Луне строить? Ну да, на обратной стороне. Если я ничего не путаю, ты последние данные со сканов системы смотрел? Ну смотрел, и чего? Тебе не кажется, что в районе Луны стало слишком оживленно? Да и хрен с ними, Москполя задействуем, и делай там, что хошь. А пыль, тебе придется весь планетоид полями затянуть, чтобы пылевые облака, при строительстве образовавшиеся, спрятать. Ильич, да чего от той пыли-то будет? Там воздуха нет, атмосферы нет, вот в том-то и дело. Ты пыль поднимешь, ветра нет, гравитация смешная, и оседать она месяцами будет. Спалят, ажиотаж нездоровый начнется. А нам это надо? И что ты предлагаешь, Фобос? В смысле смысла? Здесь обоснуемся, пока, и от Земли недалеко, по нашим меркам, и прямым наблюдением оттуда ничего не выявит. Потом потихоньку и на сам Марс переберемся. Будут там все такие яблони цвести. Да здесь тоже не совсем спокойно. Вон, марсоход по планете ползает. Да пара спутников висит. Да пусть ползает, мешает, что ли. Канал перехватили? Чего там перехватывать-то? Есть канал. Ну, и в чем проблема? Простой перехват. И отправляй абоненту то, что считаешь нужным. КХМ. То, что считаю нужным. Михалыч, не наглей. Я уже твою прошлую передачу просмотрел. Я улыбнулся. Пиндосы теперь точно с полгода спать не будут, увидев на экране плакат 1917-1952 засохшие яблони и запыленный ГАЗ-69, стоящий без колес на заднем плане. Да это мы так, пошутили. Вот я и говорю, не наглей. Развейте немного тему, и все, никаких зеленых человечков. Понял. Так чего делаем? Судя по расчетам, при полноценном строительстве, на Луне не будет никакого пылевого облака, атмосферы там нет, и соответственно оседание взвеси не будет иметь никаких препятствий. Уверен, что мы сможем сохранить все в полной тайне. Накроем район строительства вкупе с маскировкой еще и силовым куполом, для стопроцентной уверенности, и за пару недель подготовим помещение. А отвалы ты куда девать будешь? Тут Михалыч хитро улыбнулся. Помнишь, как линкор грузили? Конечно помню. Я уже понял, что он хочет мне сказать. Ты имеешь в виду телепорт? Ну, а то, ему же похрен, чего перемещать. И куда ты все это будешь сваливать? У него же радиус действия не особо и большой. Радиус у него ограничен только зоной уверенного переноса, и при его превышении, никто не дает никаких гарантий на целостность перемещаемого объекта. А поскольку на целостность перемещаемой породы нам начхать, то мы спокойно можем все это вывалить где-нибудь на низкой орбите Венеры, откуда вся эта хрень потихоньку опустится в плотные слои, где и сгорит к той-то матери. Сколько у нас строительных комплексов? Вообще 4. 2 у нас на борту, и по одному на других линкорах. Про запас, мало ли чего. Ну ты и хомяк, блин. Комплексы небось последнего поколения, а как же дерьма не держим? Засмеялся адмирал. Тогда понятна твоя затея с телепортом. Из бункера перемещение сразу на приемную площадку, и дальше, по адресу. Добро. Давай тогда команду на начало строительства. Но, все-таки, пока на Луне будем строить малую транзитную базу, а основную, давай, таки, тут, на Марсе. Поспокойнее здесь, есть. А может хоть среднюю на Луне отстроим, а то если вдруг наплыв желающих случится, негде размещать их будет. А они чего, жить там будут, там только транзит, и сразу на Марс. Хотя, давай среднюю строй, чтобы потом уже не перестраивать. Станцию слежения уже разместили? Да, проект уже готов. Размещена на видимой стороне, отлично замаскирована. Прямое присутствие персонала не требуется. Оснащена тремя из хорошей периферии, плюс 30 разведывательных зондов на разных орбитах. Частично они уже выведены и работают. Уже сейчас полностью контролируется околопланетное пространство. Все основные каналы связи и передачи информации, под плотным контролем. Ведется планомерное изучение частоты алгоритмов, устанавливаются абоненты. Единственную сложность для ИИ составляет архаичность наших систем связи. Михалыч выдавил из себя ехидную усмешку. И приходится поднимать систему перехвата с нуля. Данных по аналогичным системам, использовавшимся в галактике в глубокой древности, увы, не сохранилось. Архаичные, говоришь, я в некоторой задумчивости, заложив руки за спину, прошелся по центральному посту управления и остановился напротив обзорного экрана. Полюбовавшись немного на груду обломков, хаотично вращавшихся на месте нечаянно разваленной до основания пиратской базы, я продолжил. И это, млядь, хваленая имперская техника. Ишь ты, архаичность. Повторил я это определение, как бы пробуя его на вкус. Короче, так, пока полностью не будет поднята система тотального контроля, на планету не суемся, ждем, что у нас с ресурсами в системе. И еще, сканирование поверхности Земли уже начали, разведка системы идет полным ходом, много добра наковырили. Сканирование поверхности уже производится, сейчас задействовано 4 аппарата, на подходе еще 12. Учитывая, что производится детальная съемка на глубину до 7 километров от поверхности, процесс сможет затянуться примерно на 10-12 дней, поскольку работа на низких орбитах и в режиме полной маскировки сжирает прорву энергии. Приходится часто производить ротацию зондов для пополнения накопителей. Станция слежения заканчивает развертывание и выйдет на расчетный режим в течение суток. Ну, и по системе, в энергетически выгодных точках выхода из гипера, разместили сторожевые посты. Все наличные силы эскадры развернуты и задействованы в патрулировании. Добро. Думаю, что есть смысл и нам подойти поближе и задействовать возможности нашего линкора и крейсеров сопровождения. Надеюсь, что это поможет сократить время сканирования. Тем более, нам все равно надо подходить к Луне для выгрузки строительного комплекса. Давай, Михалыч, скидывай один комплекс на Марс, и отправляемся. Есть. А где на Марсе строиться будем? Вопросительно посмотрел на меня бывший КАП-3, вызвав на экран изображение планеты. Я некоторое время внимательно всматривался в медленно вращающееся перед глазами изображение планеты и, ткнув наугад пальцем в чем-то приглянувшееся мне место, сказал: «Здесь». Почти тут же мгновенно переведший мой тычок пальцем в понятную систему координаты, вывел получившийся результат на экран. Еще через несколько минут, вышедший из створа грузового трюма свернутый комплекс, устремился к выбранной точке на поверхности планеты. «Мы там марсоход не прибьем ненароком?» Для порядка спросил я Михалыча. «Нет, он на другой стороне планеты», недоуменно ответил тот, мимолетно взглянув на помигивавший на изображении значок, отмечающий местоположение земного аппарата. «Ну и ладненько, давай, Михалыч, командуй отбытие. Пора уже». Взгляд Михалыча ненадолго затуманился. Отдав по мысли связи нужные команды, он вернулся в реальность. Курс рассчитан, минута до старта. Расчетное время прибытия на орбиту Луны – 9 часов. Не отрываясь от созерцания панорамы Марса, я кивнул. «Добро, пойду передохну немного». Пол под ногами чуть вздрогнул, и планета на экране все быстрее и быстрее начала уходить немного в сторону и назад, стремительно превращаясь в маленькую красную точку, почти ничем не отличаясь от окружающих ее звезд. Наконец, оторвавшись от панорамы, я огляделся и, никого не увидев, не спеша отправился в свою каюту. Что-то я устал за последние несколько дней. Хоть имплант и снимал с моего мозга большую часть нагрузки, но и того потока информации, достававшегося на долю моего серого вещества, с избытком хватало для того, чтобы накапливалась тяжелым свинцом сильная усталость. Больше всего мне сейчас хотелось отключиться от всех внешних каналов и хорошенько выспаться. Даже не заходя в душ, я доплелся прямиком до кровати, скинул одежду и завалился отсыпаться. Правда, не удержался и, хоть и хотел отключиться, все-таки просмотрел последнее отправленное Михалычем от имени марсохода сообщение, закладка на которой уже минут 10 висела у меня на периферии. Там был полный сюр. На краю кадра виднелся неспешно пылящий вездеход футуристичного вида с красной звездой на борту и надписью «СССР» под ней, однозначно имевший своим прообразом все тот же ГАЗ-69. Негромко хмыкнув, я отключился и, закрыв глаза, почти тут же провалился в пучину сна. Снилось мне почему-то какая-то чушь, то угрюмые и небритые КГБшники, в нелепо одетых прямо на шлем ушанках с распущенными завязками и большой красной звездой вместо кокарды, уныло бредущие по бескрайней красной пустыне с калашниковыми в руках, то наполовину занесенные все тем же красным песком, побитые безжалостным временем, полусферические строения первой советской марсианской базы, с обветшавшими транспарантами типа «Слава КПСС», и русский, и пришелец, братья навек, то зеленокожие похмельные головастики в не единожды залатанных скафандрах, пытающиеся вскрыть с помощью лома, кувалды какой-то матери американский марсоход и добыть из его чрева небольшую емкость со спиртом. БРР. Я проснулся, и, полежав немного с закрытыми глазами, и, посмотрев на время, решил вставать. Смысла валяться уже не было, поскольку до прибытия оставалось всего каких-то 20 минут. Как раз успею умыться, одеться и испить кофею. Кстати, надо Сергеева повидать. Интересно, они уже закончили с первоочередными списками необходимых нам людей? Проверил через имплант состояние вызываемого абонента. В каюте, но вроде не спит. Ну, тогда вызываю. Александр Петрович, с добрым утром. Здравствуй, Володь. Чего это ты так официально? Неофициально, а уважительно. Я улыбнулся. Подойдешь сейчас в кают-компанию, кофейку попьем, перекурим, да и обсудить кое-что нужно. Добро, буду через 5 минут. Как раз сам туда собирался. Тогда жду. Я отключился. Дойдя неспешным шагом до места встречи, я сразу заказал в синтезаторе 2 больших чашки ароматного кофе и, как раз успел разместиться на уютном диванчике, как появился Сергеев. Мельком осмотрев помещение, он сразу отправился ко мне. «Виват императору!» Он приветственно потряс крепко сжатым кулаком около правого плеча. «Привет генералу!» Я повторил его жест, потом протянул ему руку и мы поздоровались. «Присаживайся!» «Как спалось?» «Нормально!» «Я пару часов успел отхватить!» «Чего так мало?» «Да списки составлял!» «Хорошо хоть с этой техникой!» «Память почти абсолютная стала!» «Так бы и половины не вспомнил!» «Как раз про это я и хотел у тебя уточнить!» «Сколько там у нас первоочередников?» «Учитывая Пашкины и Лешкины пожелания примерно 3500!» «Если быть совсем точным, то 3523!» «Ух ты!» «Я немного прифигел!» «Это кого же они набрать решили?» Глядя на мою ошарашенную физиономию, Петрович ухмыльнулся и ответил: «Это только первоочередники. Там еще и вторая и третья очередь есть. Но ты не волнуйся. Хорошо, если мы только треть наберем. Сам понимаешь, время. Иных уж нет, а те далече. Хотя, конечно, лучше бы всех собрать. Так мы все дыры заткнем, и худо-бедно можно будет хоть что-то начинать. Как я понимаю, в основном комсостав. В большинстве. А список Михалыча ты учитывал, КХМ? Нет, его он мне еще не передавал. Мля, сколько же мы народу потащим. Их ведь всех надо будет потихоньку вывозить. Представляешь, что начнется, если нас запалят. Постараемся действовать очень аккуратно. Да, я еще хотел предложить попробовать вытащить инвалидов, получивших увечья в результате боевых действий. С нашими возможностями, возраст и физическое состояние роли не играют. Как раз создадим костяк десантно-штурмовых частей. И вообще нам все нужны. И производственники, и пилоты, и, проще сказать, кто нам не нужен. И кто? Трубочисты и ассенизаторы. Там и дроиды неплохо справляются. О, кстати, выходим на орбиту. Добавил я, глядя на поворачивающуюся на экране, сияющую Луну. Некоторое время мы молча смотрели на величаво проплывающую на экране поверхность спутницы Земли. Потом Петрович спохватился и ответил: «Ну, я тоже об этом думал, что мы впятером сделаем, да и как мы их уговаривать будем. Просто припремся, позвоним в дверь и предложим райские кущи, новые руки-ноги и до кучи, почти вечную молодость, пошлют нас нахуй и будут правы. Хорошо, если еще из какого-нибудь трофея вслед не бахнут. Тут думать надо. Индивидуальный подход, опять же, с этим, по ходу дела разберемся. И привлечем отреставрированный свеженабранный состав. Начинать-то им все равно с чего-то надо. Вот, пусть и начинают». Вышли на орбиту. Пока запарковались за обратной стороной, раздался вдруг голос Михалыча: «С Земли нас точно не увидит. Только вот тут болтается пара аппаратов. Может позбивать их нафиг, один точно мертвый. Никакой энергетической активности не обнаружено, а вот второй еще действует. Ты офигел, что ли? Зачем сбивать? Устройте ему аккуратный сбой программы, и пусть думают, что он сам сломался». Я недоуменно посмотрел в потолок. «И вообще у нас тут совещание, и мне очень хотелось бы увидеть тебя здесь вживую». Я выделил интонацией последнее слово. «Иду». Что с вас взять? Иди, иди. Хватит в капсуле валяться. Ты, походу, новый наркотик открыл. Информационный. Мы с Петровичем некоторое время помолчали, прихлебывая остывший кофе. Потом он сказал, уставившись в пол: «Володь, мы такое дело задумали, что аж жуть берет. Когда на станции все это планировали, то как-то все легко так казалось, а чем ближе мы к земле, то мне все больше не по себе становится. Честно скажу, боюсь». На последних словах Петрович повернулся и посмотрел на меня. Глянув на него, я немного помолчал и с философским видом негромко ответил: «Все боятся, и я боюсь, Петрович, но надо. Глаза боятся, а руки делают. В нашем деле самое главное начать, дальше уже само пойдет, и назад нам дороги уже нет. Жить так, как прежде жили, мы уже не сможем. Вот так вот, нам еще новую планету осваивать надо, империю, опять же поднимать, да много еще чего сделать надо. Дай бог, чтобы жизни нашей хватило». «Это да». Он помолчал, глядя куда-то сквозь переборку. «Дел по горло, а то и с головой. А дома, то есть на земле, порядок наводить будем, а надо? Ты представляешь, что начнется, если мы открыто влезем? Сколько крови будет?» «Согласен. И что, так все и оставим? Давай об этом поговорим потом, когда там...» Я кивнул головой куда-то в сторону потолка. «Все наладится. Тогда мы будем уже не горсткой выживших, а представителями какой-никакой, а державы». Петрович в ответ просто молча покивал головой. «О, вот вы где!» — громким голосом жизнерадостно объявил о своем прибытии наш адмирал. «Что это вы, соколики, не веселы? Что вы головы повесили? Али беда какая опять случилась? Да еще не случилось». Посмотрел я на него из-под лобья. «Но может, так это вы из-за ролика такие? Да ладно вам, пусть они там в носе башки себе поломают, да последние волосенки на интимных местах выдерут. Ты имеешь в виду, что ты им еще одно сообщение отправил? Ну да, так, ничего страшного». Тут на полке, возле экрана, проявился наш домовенок. Поскребя своей тоненькой лапкой под соломенной шляпой в районе затылка, он смешно прижмурился, потом потянулся и, негромко зевнув, сказал: «Ничего страшного, говоришь, может быть, но я, на всякий случай, заблокировал пока передачу, до решения императора». Я ошарашенно смотрел оловянными глазами на невесть откуда проявившегося Кузьму. «Ты откуда взялся, друг мой? Ты же остался на станции для усиления. Как ты сюда попал?» «Я и остался. Вернее, это он остался. Точнее, в общем, на станции все хорошо, а я тут домовым работаю и за всякими подозрительными личностями присматриваю». Ткнул он пальцем в сторону Михалыча. «А меня Кузьма с профессором специально сделали. Мало ли помочь чем, надо будет, да и вообще за порядком присматривать тоже кому-то надо. Так получается, что Кузьма все-таки умудрился свою копию сделать? Нет, они создали новую личность. Меня назвали Нафаней. Я теперь тут штатным домовым работаю. Ладно, с этим потом разберемся. Так что там с роликом? А нате, смотрите». Махнул он своей маленькой лапкой на экран. А там уже разворачивались события, достойные фантастического фильма вперемешку с фильмом ужасов. Чем-то они напоминали мой сон, но было еще круче. Сначала в объектив въехал давешний козлик футуристического вида, из которого вылезли четверо гуманоидов в латанных скафандрах с зеркальными забралами. На каждом шлеме была нарисована красная звезда и надпись «СССР». В руках у троих были неизменные автоматы Калашникова, а четвертый стоял с РПГ-7. Потом один подошел к аппарату, заглянул в объектив, потом, вероятно, попинал марсоход, поскольку изображение несколько раз вздрогнуло, и махнул спутником рукой. Те, недолго думая, вытащили из машины веревку, сноровисто прицепили американскую гравицепу к газику и, споро загрузившись в свое средство передвижения, резво поволокли трофей куда-то по барханам. Тут изображение несколько раз мигнуло и пропало. Энда блин, Спилберг доморощенный, только и мог я сказать. А чего, нормально получилось. И главное, реалистично очень. Петрович пожал плечами. Пиндосы сначала попаникуют, но, скорее всего, не поверит. Но занятие сие им не на один день, а то и месяц. И что, думаешь, отправить? Воплей будет, пипец. Я с сомнением покачал головой. Да и хрен с ними, пусть вопят. Надо еще грамотно утечку информации в массы организовать. Тогда им всем долго не до нас будет. Если отправлять, то коридор для связи будет доступен еще около получаса. Домовенок демонстративно посмотрел на появившиеся у него на левом запястье часы. «Да отправляй, етить ее конем!» Махнул я в сердцах рукой. «Отправлено!» Домовенок несколько комично отдал честь и растаял, как будто его и не было. Михалыч немного расслабился и спросил: «Так зачем звали то?» Посмотрев на него недоумевающим взглядом, я наконец вернулся в реальность и, чуть запинаясь, произнес: «Так это, ты это, списки?» «Да, списки подготовил, списки, ах, списки». Он тоже не сразу включился. «Давно уже подготовил. Тебе передать?» «Нет». «Александру скинь. Много у тебя?» «Да нет, немного. Потом еще подкорректируем, когда народ прибывать начнет». Я негромко ругнулся. «Мля, Петрович, а вот это-то мы и упустили. Ладно, будем решать вопросы по мере их поступления. Что у нас с развертыванием?» «Вот, присмотрел тут одно очень неплохое местечко». Михалыч вывел на экран увеличенное изображение одного из больших лунных кратеров очень правильной формы. «Очень удобно. Во-первых, элементарно все накрыть маскировочным и защитным полями. В центре делаем ВПП, саму базу размещаем под поверхностью по окружности. Похожие проекты есть. Один из них очень идеально подходит к данному участку. Что скажите?» Перед нами развернулись изображения будущей базы. Некоторое время мы разглядывали сменяющиеся объемные изображения, изредка задавая уточняющие вопросы. Потом переглянулись и единогласно решили утвердить: «А со спутником, что делать будем? Он ведь раз в 4 часа над этим районом проходит. Со спутником ничего делать не будем. После твоих художеств с марсоходом лишние зацепки давать уже нельзя. А как же разворачиваться будем? За 4 часа точно не успеем прикрыться». Михалыч задумался. «Если только выгрузку одним из малых кораблей прикроем, поле переконфигурируем, и, в принципе, временно можно малыми кораблями весь объект накрыть и спокойно развернуть стационарные системы». «Да, так и сделаем. А потом, пусть они здесь пространство мониторят. Если что, прикроют. А сколько по времени строить будут?» — поинтересовался Сергеев. «Когда уже можно будет народ завозить?» «Не меньше 2 недель на первую очередь. 2 недели, это нормально. Мы, быстрее, точно не успеем. Если кто и будет, то на линкоре места пока хватит». «Ну, вот и решили. Давай, Михалыч, команду. Пусть начинают». «Уже дал. Через 11 минут пройдет спутник. Как раз к этому времени закончит расчеты по перенастройке полей, и сразу стартуем». Я поднялся с дивана. «Добро. Тогда заканчиваем тут и сразу выдвигаемся к земле. Пора». Петрович покивал головой в знак согласия и тоже встал. «Пойду, со списками закончу», — сказал он и вышел из кают-компании. Я отправился вместе с Михалычем в рубку. Пока мы туда добрались, спутник уже прошел, и 7 малых кораблей, несущих строительные механизмы, выйдя из ангара, сразу же пошли на посадку. Спустя почти час они разгрузились и, рассредоточившись по площади нашей будущей базы, согласованно задействовали свои маскировочные поля, которые, выйдя на рабочую мощность, создали общий силовой купол, надежно скрывший все следы нашей деятельности. Дождавшись этого момента, наш адмирал еще раз визуально проверил эффективность работы маскирующей аппаратуры и направил нашу небольшую эскадру к нашей родной планете. Через час мы уже припарковались на ее орбите, на высоте 500 километров. Причем некоторое время пришлось потратить, чтобы выбрать безопасное, в плане отсутствия риска столкновения со всякими хаотично летающими спутниками. Космический мусор нам был не страшен, как в принципе и сами спутники, но хотелось полностью минимизировать все риски. Необычайно красивый, подернутый легкой облачной дымкой, нежно-голубой шар родной планеты неторопливо вращался у меня под ногами, и я все никак не мог отвести от нее свой взор. Я все смотрел и смотрел на знакомые каждому школьнику очертания материков и океанов. Какая же все-таки красота! Пусть пока она доступна лишь очень немногим из тех, кто живет там, внизу, но, надеюсь, что скоро все изменится. Я даже не надеюсь, я точно уверен. Ведь мы вернулись. Вернулись, несмотря на все трудности и испытания, вставшие на нашем тернистом пути. Вот уже несколько часов, не отрываясь, я завороженно разглядываю открывшуюся мне картину. Где-то далеко внизу мелькает множество искусственных спутников, недавно пробежала утыканная гроздьями солнечных батарей, заметно разросшаяся Международная космическая станция. И никто еще не знает, что мир уже изменился, и что ему теперь никогда не стать таким, как прежде. 5 часов, как наконец-то полностью вскрыты коммуникационные каналы спутников связи, и нам полностью доступны и сети связь, а деды, хотя, какие они теперь, в сущности, деды, это я так, по привычке. Они, теперь крепкие, дай бог 30-летние мужики, полные силы и здоровья, уже все эти 5 часов по полностью защищенным от прослушивания каналам, обзванивают своих прежних сослуживцев, аккуратно зондируя обстановку, намекая удивленным собеседникам на личные встречи. За время нашего отсутствия, ничего экстраординарного на нашей планете не произошло. Все те же мелкие дрязги, внутренние разборки, теперь кажущиеся совершенно смешными на фоне бесконечности Вселенной. Скоро, все это уйдет в прошлое. Как только те, кто находится там, внизу, на этой прекрасной голубой планете узнают о нас. Нет, мы не будем действовать по голливудским сценариям. Не будет ни 4 июля, ни Войны миров. Наши фантом-генераторы совершенны. Никакая земная техника не сможет засечь нашу небольшую эскадру. Мы постараемся действовать предельно аккуратно, никак поначалу не афишируя своих возможностей и своего присутствия. Хотя, кто знает, как оно пойдет дальше. Конец первой части. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.